Событие 25. Князь Петр Дмитриевич Пожарский из Москвы поехал в Воске. Был один на подворье у Пожарских в Москве. Нет, не барствовал. Он решил совместить приятное с полезным. Не нравилось ему, как в Вершилово химия развивается. При всех грандиозных успехах по получению взрывчатых веществ наукой это назвать было нельзя. Все делалось методом научного тыка и только с его подсказки. Это была плохонькая практика, а никак не наука. Он, конечно, как мог, рассказал практикующим химикам то, что запомнил из курса школы о химии, но отклика в этих алхимиках не заметил. Покидая Москву, Петр попросил доктора Вандербодля покопаться среди захваченных в Швеции книг и найти несколько штук, которые, по мнению самого доктора, сейчас лучшие по химии. Антуан Вандербодль выдал ему 4 огромных фолианта через неделю. Петр как раз закончил все дела и хотел уже выезжать, но взглянул на книги и посмурнел. Они были на латыни. Петр нарочно не учил этот мертвый язык. Пусть ученые учат русский, и он станет и языком науки, и языком межнационального общения. На английском пусть они там у себя на островах, в пабах общаются, а в любом университете мира студентов будут учить на русском. Пришлось идти к царю-батюшке и просить толмачонка, что больше всех в латыни преуспел. Через час они как раз с Михаилом Федоровичем в очередной раз поговорили о поведении императора на мирных переговорах. Привели худенького мальчика лет 12. «Знаешь ли ты латынь?» — спросил отрока Петр. «Разумею, малость». Как-то печально улыбнулся парнишка. Петр ему книгу протянул. «Прочти название и переведи». «Фрэнсис Бэкон. Новый органон». Мальчик прочитал с остановкой на последнем слове. «Что такое органон?» — принял участие в беседе и Михаил. «Прости, великий государь, то мне неведомо. Может быть, это имя греческое?» — бухнулся мальчик на колени. «Как звать-то тебя?» — поднял за шкирку пацана Петр. «Полиевкт!» «Разреши, царь-батюшка, забрать мне этого Полиевкта с собой в Вершилово». «А как назад он доберется?» — задал неожиданный вопрос государь. Петр об этом и не думал. Ну, пошлет его с купцами. Только царь как-то неправильно отреагировал на просьбу. Жадничает. «Да никак не буду отправлять. Я его в Вершилово усыновлю и в школу отдам нашу учиться. И толмач всегда под рукой будет. А то надоело каждый раз господ ученых дергать. И парню хорошо, княжичем будет». «В уме ли ты, Петруша?» — отпрянул Михаил. «А что плохого? Парень умный, неспесивый. Будет на Руси на одного грамотного человека больше и будет на Руси на одного Пожарского больше. Это же замечательно. Будет со мною днем ходить, с профессорами общаться, а по вечерам в школе для взрослых учиться. Извини, великий государь, но по-разному в приютах твоих и в вершиловских школах учат. Он вот 5 классов закончил, а в Вершилово только в 3-й пойдет. Да и то догонять придется одноклассников». Петр решил, что и правда так сделает. Парнишка даже похож на вонятку. Такие же русые волосы и голубые глаза, да и ростом взял. На самом деле, пусть на одного Пожарского больше будет. «Что ж, благое это дело и Господу угодное. Сироту пригреть — хорошее дело. И Пожарские нам нужны. А вот про школы хорошо, что ты мне напомнил. Что сделать нужно, чтобы так же хорошо учили и в приютах, и иных местах?» Царь даже троекратно перекрестил обоих. «Все уже продумал я, Михаил Федорович», — посерьезнел Петр. «Вот через год появятся первые выпускники наших школ. Их и будем отправлять в разные города учить детей. И в уральские города пошлем, и на Волгу, и в смоленские вотчины, и в Москву, в приюты, конечно. И так каждый год. Все больше будет у нас выпускников и все больше настоящих грамотных людей на Руси. Они и будут учить следующих, а те снова следующих через 7 лет. Глядь, через 100 лет вся Русь грамотная станет и настолько вшивую Европу превзойдет, что уже им толмачи нужны будут». И вот теперь он ехал в Воске и слушал Полиевкта, сына будущего. Читал мальчишка довольно бегло, но смысла в том, что он читал, не было. Петр ужаснулся. Неужели все так запущено? Нужно будет срочно начинать писать учебник по химии. Не ждать этого от Глаубера или Ван Бодля. Да и от Ван Гельмонта не стоит. Не напишут. Как он здесь главный математик, так и химик, причем не главный, а единственный. Остальные просто вредители. Подвигли его к этой мысли следующие сентенции из толстейшего фолианта. Сера – однородное вещество очень крепкого состава. Ее материя жирна, однако отделить ее масло простой перегонкой невозможно. При накаливании сера как бы исчезает. Она летуча, как дух. Если металл прокалить с серой, он сильно увеличится в весе. Все металлы могут вступать в соединение с серой. Все, но только не золото. Ртуть образует с серой киноварь. Сера – черное тело и не в силах обратить ртуть ни в золото, ни в серебро, на чем иногда настаивают иные философы. Вроде бы все замечательно. Дальше еще лучше. Ртуть встречается в недрах земли. Она не прилипает к поверхности, по которой быстро течет. И все-таки свинцу, олову и золоту ртуть в большей мере сродни, нежели другим. Она также амальгамируется с серебром и очень трудно с медью. С железом ртуть тоже дает амальгаму, но только с помощью исключительно тайного средства нашего искусства. Все металлы, только не золото, плавают в ртути. Ртуть часто употребляется для золочения, золотом, поверхности разных металлов. Пусть немного коряво, но все правильно. Молодцы алхимики. Ха, как бы не так. Там ведь и продолжение есть. Дальше идет образование семи металлов в зависимости от родительской пары – ртути и серы. В основе этих семи металлов лежат сера и ртуть. Если ртуть чистая, тогда смесь образуется в любых соотношениях. При быстром охлаждении смеси получается золото. Если ртуть взять отдельно и прибавить серу в расплавленном состоянии, получается медь. Ртуть и сера, взятые в нечистом состоянии, дают вместо золота железо. Если смешивание этих металлов идет очень быстро, то образуется олово. Если присоединение непрочно, то образуется свинец. Просто замечательно, что господин Гебер не знал про никель, кобальт, алюминий и еще про почти сотню металлов. Интересно было бы посмотреть, как он выкрутился бы. Примечание от чтеца. В данном случае речь идет об Абу Муса Джабир ибн Хайян аль-Азди, арабский алхимик, врач, фармацевт, математик и астроном. В средневековой Европе был известен под латинизированным именем Гебер. Именно он предлагает ртутно-серную теорию происхождения металлов. Согласно учению Джабира, сухие испарения, конденсируясь в земле, дают серу, мокрые же – ртуть. Сера и ртуть, соединяясь затем в различных отношениях, и образуют семь известных металлов. Золото, как наиболее совершенный металл, образуется только если вполне чистые сера и ртуть взяты в наиболее благоприятных соотношениях. Конец примечания. Следующая книга была «Зеркало алхимии» Роджера Бэкона. Ха, интересно, эти два Бэкона – родственники? Роджер вторил Геберу. Основа металлов – суть сера и ртуть. Эти два начала дали происхождение всем металлам и всем минералам, которых очень много и которые весьма разнообразны. И ведь какое замечательное объяснение этой галиматье нашли. Если все металлы растворяются в ртути, значит она служит первичным материалом всех металлов. Порадовал один Фрэнсис Бэкон, да и то с небольшим натягом. Если же кто-либо глубже рассмотрит работы алхимиков и магов, то он, пожалуй, придет в сомнение, чего эти работы были достойны, смеха или слез. Алхимик вечно питает надежду, и когда дело не удается, он это относит к своим собственным ошибкам. Он обвиняет себя, что недостаточно понял слова науки или писателей, и поэтому обращается к преданиям и нашептываниям. Или он думает, что ошибся в каких-то мелких подробностях своей работы, и поэтому до бесконечности повторяет опыт. когда же в течение своих опытов он случайно приходит к чему-либо новому, по внешности или заслуживающему внимания по своей пользе, он питает душу доказательствами этого рода и всячески превозносит и прославляет их, а в остальном хранит надежду. Не следует все же отрицать, что алхимики изобрели немало и одарили людей полезными открытиями. А в целом молодец. Если еще жив, то нужно будет его Вершилова пригласить. Петр помнил, что в одном из романов про попаданцев этот бывший лорд-канцлер Англии, обвиненный во взяточничестве и изгнанный из власти, был основателем первого российского университета. Нет, университеты мы пока создавать не будем. Пока там нечего изучать. Еле знаний на 7 классов школы наскребли. Но пусть умный человек живет здесь, а не там.